Я бы наблюдал за игрой МакМёрфи всю ночь. Как он сдаёт, болтает, заманивает их, доводит до того, что они уже готовы бросить, потом уступает партию или две, чтобы вернуть им уверенность, и тянет дальше. Один раз во время перекура он отвалился вместе со стулом назад, закинул руки за голову и сказал: «В чем секрет хорошего афериста? Он соображает, чего пижону надо и как внушить пижону, что он это получает. Я это понял, когда работал лето на разъездных аттракционах. Подходит к тебе фраер, ты щупаешь его глазами и говоришь: «А-а, вот этот хочет думать про себя, что никому не даст спуску». И каждый раз, когда ты обдурил его, и он на тебя рявкает, ты пугаешься до смерти, дрожишь, как заяц, и говоришь ему: «Ради бога, уважаемый, не волнуйтесь, следующая попытка за наш счет, уважаемый». И оба получаете то, что вам надо. Он наклоняется вперед, и передние ножки стула со стуком встают на пол. Он берет колоду, с треском пропускает под большим пальцем, выравнивает о стол, слюнит два пальца. «Про вас же, фраера, я понял, что вам нужна приманка в виде большого банка. Вот вам 10 беленьких на кон. Эй, поехали, кому страшно, может не смотреть». Он закидывает голову и хохочет, глядя, как они торопятся делать ставки. Этот хохот гремел в комнате весь вечер. Издавая карту, он болтал и сыпал прибаутками, старался рассмешить игроков. Но они боялись дать себе волю, давно отвыкли. Тогда он перестал смешить их и начал играть серьезно. Раза два они отбирали у него банк, но он тут же откупал его или отыгрывал, и штабеля сигарет по обе стороны от него росли и росли. Потом, перед самым отбоем, он стал проигрывать. Дал им все отыграть так быстро, что они и забыли о проигрышах. Он расплачивается последними двумя сигаретами, кладет колоду, со вздохом откидывается назад, сдвигает с глаз шапочку. Игра окончена. «Ну, уважаемые, как говорится, немного выиграл, остальное проиграл». Очень грустно качает головой. «Не знаю. В очко я всегда был специалист, но, видно, вы, ребята, чересчур востры для меня. У вас какие-то жуткие уловки. Человеку прямо не терпится сыграть завтра с такими арапами на живые деньги». Он секунды не думает, что они клюнут на это. Он дал им выиграть, и все мы, наблюдавшие за игрой, это понимаем. Игроки тоже понимают, но у тех, кто сейчас сгребает к себе сигареты, не выигранные, а только отыгранные, потому что это с самого начала были их сигареты, у всех до одного такая усмешка на лице, как будто они самые ловкие шулеры на Миссисипи.